сели, голое тело нашли. Черный отдел, хлопнули двери, гости куда-то ушли. И я не хотел. Дохлые рыбы тихо сели на дно и разбрелись. Все мы могли бы, но перестали давно. И заебись. В это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Ей насрать на мое лицо. Вам насрать на мое лицо. Всем вам насрать на мое лицо. Птицы смеются, вдруг замолчали на миг. Надо уметь. Дети дерутся, руки спешат напрямик. Только б успеть. Кольца и двери, хоть бы остаться в тени и не дышать. А мертвые звери, как изумленно они любят лежать. В это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Ей насрать на мое лицо. Вам насрать на мое лицо. Всем вам насрать на мое лицо. Поверить, но надо признаться, что я насрал на мое.